Умное радио при поддержке Института коммуникаций представляет. Всем привет! С вами Василий Городецкий. Продолжаем наше увлекательное путешествие по астральным, внетелесным и визуальным мирам, разным, различным, интересным, добрым, мягким, а и некоторым и не очень. Приветствую всех, кто пришел послушать меня, потренироваться. Единочатели, как это читается. Вот да. Всем привет. По поводу... чего? Структура? Структура у меня, честно говоря, такой стиль ведения тренингов, немножко отличающийся от структур, немножко отличающийся от Виктора Толстикова, там, да, например, или Артема. Мне больше как-то нравится это сходу говорить. Для меня оно легче, что ли, во-первых. Во-вторых, меньше затрачивается время на создание программы. То есть идею, которую я хотел, я так или иначе расскажу. И те люди, которые хотят понять, они поймут. А те люди, которые не хотят понять, ну, то есть они просто потусоваться пришли, видимо. Вот и в чем... Вся система и вся структура. Мне нравится болтать. Мне нравится болтать и рассказывать какие-то интересные свои мысли, которые кому-то нравятся, кому-то не нравятся. Кто-то из этого выносит что-то очень интересное, очень хорошее, а кто-то не выносит. Вот и все. Каждому свое, все верно. И тот тренинг про... Даже его можно назвать тренинг про любовь больше был. Он вроде как и про разницу школы от сравнения школы, да, с природой в плане межличностных коммуникаций. Но больше он был про любовь, больше он был про естественность, про открытость. И я говорил там во всех кастах примерно одно и то же, просто с разных сторон, что нужно быть естественным, открытым и жить этой жизнью. Жить сегодняшним днем и радоваться всему этому. Про это говорил. И, честно говоря, многие вещи, которые я рассказывал по ходу тренинга, я сам только начинал осознавать, и те вещи были сами для меня немного новые, поэтому я чуточку в этом путался. Хотя было дико интересно вообще с вами общаться вот в этом, в таком формате, который был в том тренинге, если это можно тренингом назвать. Ну и на этом продолжаем. Продолжаем наше путешествие в визуальные, сверхвизуальные миры. Как Артем говорит, надо сначала немножко пообщаться и привыкнуть как бы друг к другу, потому что каждая новая встреча — это как бы каждое новое знакомство практически. И мы всегда, когда с ним общаемся, сначала просто с ним болтаем там где-то минут 10-20, и потом только переходим к делам, переходим к таким каким-то глубоким смысловым конструкциям, что ли. Поэтому достаточно это интересно. Пикап. Противоречие системы пикапа. Я про систему пикапа толком ничего и не рассказывал. То есть я старался уходить от этого как можно дальше и рассказывал про то, просто про то, как эффективно. И на самом деле здесь я тоже рассказываю не про разницу там школ астрала, допустим, а про то, как эффективно. Именно поэтому у меня программа так и составлена, как есть. Что же мы прошли за эти два дня? Два приятных дня. Сейчас я вспомню, что у меня по программе было. Путешествие в параллельные миры. Но более-менее уже некоторые даже получилось. Безграничная возможность обучаться чему угодно. Получить ответы на любые интересующиеся вопросы. Сверхвозможности — это просто. Наблюдать реальность любой точки мира. И встречи с другими людьми через визуализацию. Но, по сути, я об этом, обо всем уже рассказал, осталось как-то остальное дело техники. А техника? Следующее. Не будем затягивать, да, потому что в прошлый раз я хотел дать все-таки на одну технику больше, а получилось на одну технику меньше, хотя и две техники. При этом, насколько я понял, Dream, как она раньше была, ты раньше была Dreamка, теперь ты просто Dream, вот, уже попрактиковалась, и как? Где-то здесь было написано... А, в метро на Алтай слетала, вот. Как вариант. Дико, дико интересно. Вечные споры эзотериков, как эффективнее вылетать в астрал. Да нет, не то, что споры. А, не то, что как эффективнее вылетать в астрал. Споры лишь в том, что такое астрал, то есть самоопределение. Большинство, то есть одна часть людей по одному воспринимает, другая часть воспринимает по-другому, третья по третьему. Я лишь говорю о том, как с моей точки зрения более практично, и это больше, более рациональный какой-то подход, то есть про жизнь. А как вылетать туда, ну не знаю, я сколько сам проходил два тренинга по астралу, ну по осознанным сновидениям, да, как хотите это называйте. Был внетелесным путешествием, читал кучу книжек, читал кучу тренингов, да, слушал тренинги, смотрел тренинги, в том числе Лаберже. И как-то, знаете ли, этими системами, которые там предлагались, у меня просто ничего не получилось сделать. А то же, о чем я сейчас рассказываю, оно настолько реально, насколько это возможно, и оно настолько просто, насколько это возможно. Этим это все и интересно. Этим это все и приятно в том числе. И те люди, которые присоединились к нам только сейчас и не слышали первых двух дней, да, первых двух вещаний, эфиров, не расстраивайтесь, эти упражнения, которые я сейчас буду давать, можно делать снова, потому что они будут включать в себя часть предыдущих упражнений, просто они будут чуть сложнее, поэтому немножко более, как это сказать, сложные, напряжные, что ли, ну, сложные. А во-вторых, все упражнения, по сути, они настолько отличаются друг от друга, насколько и похожи. То есть их можно делать как из самого нуля, так и продвинутым. То есть они все для того, чтобы достигать одного и того же состояния. Просто с разных точек я подхожу для того, чтобы вы ощутили, как бывает по-разному. Как бывает выход через вибрации, через выход из тела, как бывает выход через ощущения, либо выход через визуалку. То есть речь только об этом. И что дальше? А дальше я сейчас сажусь поудобнее, и вы тоже садитесь поудобнее, потому что мы уже начинаем это упражнение. Мне, соответственно, нужно садиться поудобнее, чтобы голос правильный был, и чтобы не выбиваться из компании. Будем делать это вместе. А, кстати, скажите, сейчас по ходу упражнения я буду корректировать свою скорость, скажем так, выполнения упражнения, исходя из того, что вы сейчас напишите. То есть прямо сейчас прошу, напишите в чат, как у вас получились те упражнения, которые мы делали вчера, насколько это быстро, медленнее, и как это все приятнее делать. То есть, как лучше вам будет, быстрее или медленнее? Я тогда, исходя из этого, буду сейчас вещать и как-то себя корректировать в этом плане. Потому что я-то делаю, исходя из своих ощущений, исходя из своей скорости, а у вас она может немножко отличаться. То есть, да. Итак, я жду ваших ответов. Те люди, которые не хотят отвечать, или те... Кому устраивает та скорость, с которой я давал упражнения, с которой вы выполняли их, можете уже садиться поудобнее. Настолько удобно, чтобы было просто легко и приятно расслабляться. Ой, простите. Просто легко и приятно расслабляться. Вот, да, у меня скорость была нормальной. Самое то, расслабляюсь чуть быстрее, но просто углубляло. Все правильно. Об этом и речь. Сознание отдергивало. Я уже вчера говорил тебе, что нужно просто сознательно давить. А при взлете все мутное и размытое. Да, это нормально. Мои люди, которых я обучал тоже выходом, визуализациям, они иногда даже не могли визуализировать яблоко, например, или визуализировать какую-то что-то. То есть здесь идея в том, чтобы не напрягаться, то есть не напрягать вниманием. Можно просто смотреть на руку так безразлично, созерцать так называют, а можно смотреть вот усиленно, смотреть в какую-то точку. Вот задача не смотреть в какую-то точку, а именно расслабить внимание, как Дрим правильно сказала, просто расслабиться настолько, насколько это возможно. Размывает, ты просто созерцай то, что ты видишь, и через некоторое время оно станет четким. Оно может стать четким прямо сейчас, прямо вот во время выполнения упражнения, а может стать четким просто немного через некоторое время, через некоторую тренировку, соответственно. Итак, куда микрофон-то у меня делся? А, вот он, нашел. Угу, хорошо. Итак, расслабляемся, садимся поудобнее. Садимся настолько удобно, настолько расслабленно, насколько это вообще возможно. В том месте, в том, на том стуле, на том кресле, в котором вы сидите. Так, чтобы действительно, как Иван правильно говорит, практически заснуть, то есть полудрем такой. А, причем тоже важно, там есть такое ощущение, когда начинает засасывать в сон, а вы продолжаете расслабляться, а я вам пока расскажу про ощущение, когда засасывает в сон. А, ощущение, когда засасывает сон, когда расслабляешься, расслабляешься, расслабляешься, и через некоторое время возникает такое ощущение, как будто куда-то засасывает, как будто куда-то затягивает, как будто ваше внимание схлопывается в одну точку маленькую-маленькую, и вы пропадаете практически, то есть пропадает ваше самовосприятие, пропадает ваше «я», и остается только это ощущение, которое ощущение схлопывания, ощущение затягивания куда-то. И это и называется переход из состояния полудрема в сон. То есть, если вы отпустите это, то вы просто заснете. Задача как раз не заснуть. Задача как раз остаться вот в этом состоянии полудрема на грани бодрствования и сна. Где-то тогда, когда вы максимально расслаблены и когда вам максимально комфортно и приятно. И сейчас представьте себя, если точнее, не представьте себя, а увидьте из своих глаз стадион. То есть вы находитесь на траве стадиона. Может быть, вы этот стадион видели раньше, а может быть, вы никогда не видели этот стадион в действительности. Но хотя образы из телевизора тоже подойдут, потому что в телевизоре показывают реальные стадионы чаще всего. И обратите внимание, как вы стоите на этом стадионе. Ощутите тот ветер и ту атмосферу, которая царит на стадионе. Заметьте, насколько далеко вы можете заглянуть вашим боковым зрением, то есть насколько далеко направо и налево. Это должно быть практически реальное зрение, то есть без зрения затылком и так далее. То есть вы видите так, как вы видите в реальности, только вы сейчас находитесь на стадионе. Если вы хотите посмотреть то, что находится сзади вас, просто поверните голову и увидите то, что там. Поднимите внутри вашей визуализации, поднимите руки где-то так на уровень, чтобы вы смогли их видеть одновременно две. И обратите внимание на ваши пальцы, на то, как они расположены, на то, какие складочки на ваших руках. И посмотрите, одновременно держа эти две руки в своем внимании, посмотрите куда-то вперед, там, где сиденье, там, где много-много-много сиденьев, это же стадион все-таки. Они имеют какой-то цвет, они имеют какую-то форму. И вы продолжаете держать вниманием ваши руки во внимании, то есть в поле зрения. И создайте ощущение еще одной руки. Ощущение еще одной руки, которая тянется в передний верхний правый угол. Это правая рука. При этом, что вы одну руку правую видите перед собой, а второй рукой правой. Это нормально, то, что у вас две руки. Тянетесь и ощущаете край стадиона. Там может быть какая-то ручка, какая-то палочка, за которую вам будет удобно держаться. Верхний край стадиона. И вы ощущаете, как вы прикасаетесь к этому и чувствуете всю протяженность вашей руки. И я вас попрошу, продолжая видеть ваши руки спереди, создать еще одну левую руку, которая будет тянуться в левый угол верхний спереди стадиона. На всю протяженность стадиона, так чтобы вы ощутили угол стадиона и протяженность всей вашей руки. И создайте еще одну правую руку, то есть их будет всего три. Одна правая рука, которую вы видите перед собой. Вторая правая рука, это которую вы ощущаете и, может быть, тоже видите, которая держит спереди угол верхний. Вторая правая рука, которую вы сейчас создаете, держит угол сзади верхний. И таким образом вы можете ощутить, как эти руки одновременно держат два правых угла стадиона, две правых части. И ощутить всю протяженность, может быть, там какой-то ветер, какая-то температура, которая греет эти руки. И ощутите, создайте левую руку, которая тянется в задний левый угол верхний. И таким образом, этот большой стадион, и вы держите за верхние части четырьмя руками. И две руки видите спереди себя взглядом. Попробуйте подтянуться. Подтянуться так, чтобы вы оказались в воздухе посередине стадиона. Так, чтобы вы почувствовали, как ноги ваши не стоят на земле, как ноги ваши находятся в воздухе. Так, чтобы вы увидели, что земля под вами действительно куда-то отдаляется. Важно видеть землю или траву, ту поверхность, на которой вы были, из ваших глаз. То есть ваше внимание должно быть в вашей голове на стадионе. Вы должны смотреть из своей головы. И таким образом вы держитесь четырьмя руками за четыре угла стадиона. И висите где-то в воздухе, ощущая некое покачивание, ощущая то, что вы ощущаете и чувствуете. И обратите внимание на те сотни или десятки сидений, там, где обычно сидят люди, которые имеют какой-то цвет. Я вас попрошу сейчас раскрасить эти сиденья в те цвета, в которые у вас получится это сделать. И использовать прием ластик, который мы рассматривали в прошлом эфире. Стереть те места, которые возможно стереть, и проверить, насколько реальный ваш стадион, насколько реальна ваша визуализация. Тем людям, тем вам, которые поняли, что этот стадион нереальный, вы можете с помощью ваших четырех рук просто его схлопнуть в какую-то одну точку. И в момент схлопывания вы поймете, где вы находитесь вместо того места, где должен был бы быть стадион. И таким образом вы можете просто отпустить ваши руки и начать лететь вдоль этих скамеечек, этих сидений. Лететь и рассматривать очень быстро сиденье за сиденьем, погружаясь все глубже и глубже в вашу визуализацию и начиная трогать вашими эфирными руками, вашими руками в этой визуализации сиденье, ощущать их температуру и делать это с такой скоростью, с какой это возможно делать. И вы продолжаете лететь, может быть, вы пролетите над потолком или над тем местом, где потолок, и посмотрите, какие ощущения, какие цвета, какие детали на этом потолке. А может быть, наоборот, спуститесь к траве. Или даже вылетите за пределы этого стадиона, просто пролетев сквозь стенку. И посмотрите, что там, как стадион выглядит снаружи, как выглядит снаружи та улица, на которой он стоит. И на этом вы можете вернуться вашими ощущениями и глазами, и ушами в ту комнату, где вы находитесь, немножко так встряхнуться и продолжить писать то, что вы еще не начали писать в чат, про то, как прошло упражнение, про то, как классно вы полетали, что было, какие сложности, насколько понравилось, и какие-то, может быть, вопросы есть для того, чтобы я мог продолжить рассказывать то, что я начал рассказывать. И по мере того, как одни люди пишут сообщения в чат, другие люди могут продолжать выходить из этой визуализации в реальность, обратить внимание на тот монитор, который спереди вас, обратить внимание на мой голос, на свои ощущения в теле и так далее, просто вернуться в нашу, как это, реальность Земли. Примерно так. Мне бы в этом месте, наверное, стоило музычку поставить. Найти бы ее сначала. Так. Ой, не шумите, ради бога. Очень уж громко. Так. А вот и музычка. А, ну, собственно, вот и вопрос. И так, у меня небо на потолок стерлось. Ух ты, нормально. Тоже хорошо, такое бывает. То есть у меня бывало такое много раз, что я вдруг неожиданно осознавал, что я на самом деле не на улице нахожусь. Хотя я летаю вроде по улице, похоже на улицу, а в каком-то, наоборот, в какой-то комнате, которая есть реальность, а то, что я видел на улице, не реальность. Так, со мной здоровается в личке. Так, стало страшно, когда оторвал себя от поля. Да, вот это состояние страха нужно научиться преодолевать, но оно преодолевается просто действительно... Как, что такое страх? Я уже... Это немножко не тема этого тренинга, но постоянно... Но постоянно, то есть, возникает вот это вот ощущение страха, причем чуть ли не на всех тренингах, на тренингах по продажам, тренингах холодные звонки, тренинги по астралке, тренинги по соблазнению, вообще везде почему-то у всех людей страх есть. От страха избавиться вот от конкретно этого страшно, когда оторвал себя от поля, очень просто. От поля, да. Нужно переключиться на что-то другое. То есть страх существует только до тех пор, пока ты обращаешь на это внимание. Если ты переключил свое внимание куда-то в другое место, то есть переключил свое внимание банально на ногу, на ощущение в пальцах, на ощущение в голове, да, в той же самой визуализации, то тогда ты не будешь, тебе не будет страшно. То есть ты можешь переключить со страха свою эмоцию, эмоциональную составляющую, переключить со страха на, допустим, захват, ну, как это, когда полет захватывает, то есть вот на это приятное возбуждение легкое. И это тоже очень приятно. Так, визуализация постоянно пропадает. Да, визуализация пропадает, для этого нужна тренировка и максимальное сосредоточение. То есть через некоторое время ты научишься делать так, чтобы она не пропадала. Еще прикольно было 3 плюс 2 руки, подняться на 3 не получилось, создал 4-е. А Вася назвал дальше, что поднимайтесь на 4. Пропустил руку, что ли? Ну, на самом деле, не суть. То есть, если получилось, то замечательно. Так, у меня вопрос. Если постоянно приходится отвлекаться на твой голос, то есть постоянно возвращаться к реальности, как можно при этом с визуализацией делать? Визуализировать, когда постоянно к реальности пристукивают. К реальности не пристукивают. Здесь идея в том, что ты можешь в своей визуализации создать некий голос. То есть, если ты находишься, допустим, на стадионе, создай голос из мегафона на улице. Ой, ну, на улице стадиона, да. Либо одень наушники вот внутри твоей визуализации, одень наушники так, чтобы мой голос был в наушниках. С одной стороны, с другой стороны, когда ты проваливаешься в астрал, когда ты проваливаешься в сон, проваливаешься в вот в эти визуальные путешествия, то внешние возбудители, внешние раздражители пропадают. И это нормально, то, что они пропадают. Здесь идея в том, что ты себя держишь сознательно, чтобы не терять мой голос. Не нужно держать себя. Просто расслабься и отдыхай. Если ты вместо того, чтобы научиться... по сути, научиться астралке и слушать мой голос, научишься астралке внутри визуализации, будешь этот час вместо того, чтобы меня слушать, ты будешь летать, да, то почему бы и нет? Это соблазнение, у многих людей такая проблема. Они приходят, и вместо того, чтобы отдыхать и получать удовольствие от общения с девушками, они пытаются сделать вот какие-то упражнения. То есть девушка уже на все согласна, уже хочет, и вы ее уже любите чуть ли не. Да, она самая красивая девушка. А вы, блин, берете у нее телефон, идете к тренеру и говорите: вот тренер, я взял телефон. Нахрена это нужно? Если нужно, развлекайся и иди вот с этой девочкой, делай все, что хочешь. И не нужно возвращаться к тренеру. То есть идея в этом. Идея в том, чтобы ты был внутри своих переживаний. И как можно глубже. Чем глубже ты будешь ухаться в эти переживания, тем меньше ты будешь слышать вообще мой голос. Вот здесь совет Dream дает. Выключай свой внутренний диалог, слушай Васю как инструктора. То есть все, что он говорит, визуализируется. Включи его голос в этот процесс, да. Все верно. То есть не проговаривай то, что я говорю, а банально просто сразу исполняй. То есть я 100% забочусь об экологии, 100% делаю безопасными свои медитативные путешествия, поэтому бояться нечего. Ты просто делай сразу все слова, которые я говорю, приводи в действие. Если я говорю что-то визуализировать, тут же это визуализируется у тебя. Если я говорю куда-то лететь, просто лети. То есть не нужно сравнивать внутри своей головы, так я говорю, не так я говорю, и вообще это проговаривать и так далее. Тоже очень хорошо. Так, Гриша спрашивает, что мы делаем. Мы делаем, как это, осознанное сновидение. Мы делаем астральные проекции, путешествия вне тела и так далее. То есть это тренинг, нацеленный только на это. Записи, по-моему, где-то уже есть. Первая часть точно, наверное, есть, а остальные выложатся, наверное, сегодня-завтра. Можно будет полностью с начала до конца это прослушать. В естественном состоянии, конечно. Примерно ясно, о чем-то. Есть ли какой-то простой универсальный способ ослабления своего внутреннего контроля? Да, простой универсальный способ настолько прост, что ты его не поймешь. И этим плохи все простые способы. Они просто непонятные для людей. Для того, чтобы ослабить свой внутренний диалог, нужно ослабить свой внутренний диалог. Для того, чтобы ослабить свой внутренний контроль, нужно отпустить свой внутренний контроль и просто перестать контролировать. Вот и все. То есть полностью доверяй себе, полностью находись в процессе. Тогда не будет никакого внутреннего контроля. Вот еще тут Dream советует расфокусировать внимание, погрузиться в чувство. Да, ну по сути это одно и то же, то есть погрузиться во внутренние переживания. Так, опять я не успел дать количество техник, которые запланировал, но не суть, у нас еще завтра есть. Завтра как раз и будет то, что нужно. А сейчас, чтобы не задерживаться, начнем делать следующее упражнение. Оно является противоположностью вчерашнего упражнения про охлаждение. Это, наоборот, упражнение разогрев. И для этого мы точно так же расслабляемся, садимся поудобнее. Тем, кому нужно, закрываем глаза. Это даже будет проще с закрытыми глазами и немножечко эффективнее. И погружаемся внутрь себя, ощущаем свои конечности, ноги, руки. Расслабляем те мышцы, которые напряжены. И вообще расслабляемся. И сейчас ощутите, как внутри вашего тела есть тепло. Можете начать с любой части вашего тела, например, с рук, и ощутить, как внутри вашего тела есть некое тело, которое вы ощущаете. То есть то тело, которое дает тепло или дает холод, то тело, чувственное тело, которое не является вашим физическим телом, которое является вашим чувственным телом. Просто примите это как данность и ощутите, как оно греется, как греются ваши руки внутри. Для этого вы можете делать так называемый горячий выдох, то есть выдыхать внутрь ваших рук. Выдыхать, знаете, как, когда дышат и прогревают очки. Вот примерно так. Вот таким способом. Грейте горячий воздух, чтобы прогреть ваши руки изнутри. И ощутите их как одно целое, как одну такую легкую, а может быть не очень легкую, субстанцию горячую, теплую. Те, у кого не получается ощутить тепло, не расстраивайтесь, это нормально. Можно просто ощутить расслабление внутри ваших рук. И Ощутите, как согревается внутренняя часть вашей шеи и некоторые участки вашей головы. Как просто вам становится тепло в верхней части вашего тела. Внутри груди наливается что-то такое теплое, горячее, которое разогревает ваши мышцы, разогревает ваши кости. И ощутите, как прогревается все ваше туловище, начиная от паха и до груди, внутри, таким неким горячая субстанция, горячий воздух. И почувствуйте, как вы согреваете ваши ноги, как вы изнутри чувствуете это тепло, этот жар в ваших ногах. И ощутите, как ваши теплые ноги, которые находятся внутри вашего тела, то есть эфирные ноги, по сути, соединяются с эфирными ощущениями в вашем теле, то есть становятся чем-то единым, каким-то единым целым. И это тепло являетесь как бы вы, но вы находитесь внутри вашего тела. Вы как бы отделяетесь от вашего тела и оказываетесь внутри вашего тела. Все ваши ощущения — это и есть теплая прослойка под кожей и внутри. И теперь вам нужно просто начать покачиваться вот этими ощущениями вправо и влево, верхнюю часть, то есть начиная с головы, и при этом тело физическое остается на месте. Скажите себе, сейчас я начну покачиваться, но физическое тело останется на месте. И просто начните это делать. Покачиваться этими ощущениями вправо и влево. Как маятник вправо и влево. Вправо и влево. И постарайтесь увеличить амплитуду вашего покачивания чуть сильнее, чтобы ваше внимание, которое двигается вместе с вашим этим эфирным телом, выходило как бы с каждым увеличением амплитуды выходила практически из головы и оказывалась где-то вне ее. И я уверяю вас, 99% людей сидят на месте из вас, даже если возникает ощущение, что вы действительно качаетесь, это не так. Можете продолжать это делать, потому что подсознание знает все, и когда вдруг угол наклона будет критическим, вы выбьетесь из этого состояния, и это нормально. Такова безопасность. И теперь остановите ваше покачивание и попробуйте покачиваться вперед-назад. И таким образом, что верхняя часть вашего тела, голова и верхняя часть туловища двигается вперед в тот момент, как ноги двигаются назад. И когда вы двигаетесь в другую сторону, верхняя часть вашего тела, голова и плечи двигаются назад, а передняя часть вашего тела двигается вперед. И таким образом вы двигаетесь вперед, назад, вперед, назад. И тем, кто хочет, и у кого получается это делать, хочет сделать что-то более сильное, можете начать как бы вращаться вокруг оси горизонтальной, которая проходит через ваши бедра, и как бы практически докасаясь лбом до пола, а ноги уходят куда-то за спину, куда-то назад. Просто вращаться вокруг своей оси. Либо вращаться в другую сторону, когда вы затылком докасаетесь практически до пола сзади вас, а ноги двигаются вперед, и вот таким вот образом вращаетесь вокруг этой оси. Просто простым раскачиванием у вас это получается. У вас это получается просто потому, что вы это делаете вашим эфирным телом. И это нормально. И вернитесь в то положение, в котором было ваше тело, вашим эфирным телом. И продолжая находиться в этом состоянии, попробуйте двигаться и вращаться вокруг горизонтальной оси, которая проходит через вас в районе бедер, опять же, но таким образом, что плечи и голова двигаются налево, а ноги двигаются направо. И сделайте один оборот на 360 градусов вокруг своей оси, вернитесь в то же положение, в котором вы сидите. Для этого не нужно делать никакие усилия, нужно просто расслабиться и ощущать, как это происходит. То есть это уже происходит с вами. Вам нужно просто отдаться этому ощущению. И вы почувствуете, как это происходит. Может быть, даже увидите, как мир начинает вращаться. И возвращаясь в положение, в котором находится ваше тело, ощутите свое тело, ощутите то, как руки лежат на том месте, на котором они лежат, ноги стоят, и вы сидите. Глубоко вздохните, и на выдохе откройте глаза, посмотрите в чат, услышьте мой голос, и вернитесь к нам, к нашему замечательнейшему тренингу. Будем продолжать. У кого остались вопросики или появились вопросики, задавайте их, соответственно, в чат. Буду на них отвечать. А, вот меня спрашивают, я маоист. Я, наверное, не маоист, маоист. Чтобы плавать, нужно плавать. Здесь идея не в том, что чтобы плавать, нужно плавать, а идея в том, что для того, чтобы поднять руку, нужно поднять руку. То есть вы не можете захотеть поднять руку, потом подумать о том, что ее надо поднять, потом сделать 10 первых шагов, пару дней еще подумать, а потом поднять. Это вот как примерно бизнес наш делается. То есть обычно человек, когда хочет поднимать, он поднимает, потому что у него есть намерение поднять. Он готов вложить в это ресурсы собственные, то есть вот напряжение мышц. И он поднимает руку. И действительно, для того, чтобы плавать, нужно просто плавать. Ничего страшного или опасного, или сложного в этом не может быть просто априори. Это достаточно легко на самом деле. Так, что там еще? Запуталась, где руки при возврате? Да, это нормально. Я тоже, когда вам это все рассказывал, сам тоже проделал это частично. И меня чуть так далеко не унесло, что я забыл про вас, скажем так. Торкнуло. А, голова должна кружиться при карусели. Да, голова может кружиться. Это нормально, это признак того, что у тебя начинается... Чего же у тебя начинается? Да ничего у тебя не начинается, просто ты начинаешь вылетать в астрал. То есть это действительно тоже нормально. У меня странное ощущение, голова крушится, как при ударе головой. Гул какой-то в затылочной части головы, ощущение не очень приятное. Сейчас кинестетически приятное ощущение, хотя не точно вечер. Интересно, о чем это? Немного головокружения вначале было. Еще раз повторяю, что фишка выхода из тела в том, что меняется ощущение. То есть мозг не понимает, как это происходит так, что ваше тело здесь, а ощущение в другом месте. Он не понимает, вот не просекает, особенно когда это медленно люди делают. Я вчера говорил о том, что у некоторых людей при плавных выходах в астрал, да, когда да, они обучаются по системе Монро, системе Кастанет, там эта практика многолетняя, там возникает некое ощущение вибраций. Более того, иногда вибрации бывают настолько сильные, настолько мощные, что начинает ходить кровать, ходить земля под ногами, и вас начинает плющить и колбасить. Вот реально. По поводу гула. Может возникать гул. Это один из способов выхода вообще в астрал. То есть, если вы лежите ночью, выключили вообще все, и слушаете этот гул, вот это вот пищание, да, когда тишина наступает, и начинаете обращать внимание на них и погружаться вот в этот гул, вот в это пищание, оно начинает усиливаться настолько сильно, что возникает ощущение, что перепонки лопнут. То есть, оно очень громко становится. Через некоторое время оно настолько громко, что начинает это буквально сводить с ума. А еще через некоторое время оно начинает стихать, и возникает вот этот вот звон, этот божественный звон. Это как раз происходит тогда, когда люди видят святых, тогда, когда люди видят вот эти вот видения свои, да? А тогда происходит этот же гул божественный, который как бы зовет. Это уже дальше, после того, как вот этот вот пик прошел, возникает это ощущение. И ощущение того, что голова крушится. Да, какое интересное слово. Ощущение того, что тело выпрыгивает, ощущение того, что вы там чуть ли сейчас не умрете и куда-то вас выкинет из тела. Это все нормально. Это как раз уже очень близко к тому, что вы скоро выскочите из тела. Просто идея в том, что в этой технике я говорил, что существует три метода выхода в астрал, выхода в сверхвизуализацию и вне тела. Это... Когда... Что? Забыл, о чем говорил. А, когда выход из тела плавный. То есть не резкий выход из тела, а плавный выход из тела. Вот как раз вот примерно вот это вот упражнение, которое давал. Оно одно из самых простых, одно из самых легких, которое может делать каждый человек. И этим оно и интересно. Так. Ружится. Так. Похоже, мне нужно тренироваться больше обычного, говорит кто-то. Кстати, тоже хочется знать ответ. У меня бывает такое. Я расслабляюсь, а перед глазами мелькают разные образы. И, например, бум, ударился головой обо что-то. Я высокий. И ощущ. Ощущ, не знаю, что такое. Но, видимо, ощущения неприятные или очень приятные. Да, это и есть как оно? Гипногогические образы, как мне это слово не нравится. То есть, когда очень реалистично, и ощущение настолько реальное, что точь-в-точь, как при реальном ударе, вот продолжение. Но только боли нет. А так все ощущения, там адреналин, прочие гормоны. Это что? Это астралка. В астрал, как я уже говорил, можно путешествовать без кинестетики, без ощущений, можно путешествовать с ощущениями. Разница лишь в том, что те ощущения, которые возникают, вы сами конструируете. То есть, по сути, конструирует мозг, естественно, но вы вашим намерением можете их тоже изменять. Я учился у одного тренера по тоже астралке, там рассказывали, он рассказывал, что ощущения отличаются, и что ты ничего не чувствуешь внутри там. На самом деле это неправда. В качественных люцидниках, в качественных сновидениях ощущения ой какие мощные. И вот их реальность спутать с реальными очень сложно. То есть ощущения могут быть реальными и могут быть очень похожими. Могут быть очень похожими. Как при реальном ударе. Немножко разница в том, что ты можешь. Вот на самом деле ты в реале, ты можешь, просто не веришь в это. То есть те люди, которые прыгают, есть люди, которые учатся стихиями управлять. Там, если ты управлять учишься там огненной стихией, там, например, пирокинез это называется. Там с помощью энергетики они зажигают предметы. Либо можно бумажку положить на руку и зажечь ее, и она сгорит, и никакого ожога и боли не будет. Это стихия огонь. Если стихия воды, то человек может прыгать просто. То есть они прям проводят эксперименты такие, они прыгают с 12-этажных зданий, падают, и не разбиваются, ничего не ломают, абсолютно себя нормально чувствуют. Это стихия воды. То есть здесь то же самое. Если ты сможешь в это поверить, то это будет и в реале. В астрале просто в это проще поверить. И там мозг, там разум, вот наши убеждения вот повседневные, они более затуплены. Поэтому там можно гораздо больше, чем здесь. И там можно удариться, допустим, об столб какой-нибудь и поверить в то, что ты ощутишь не боль, а возбуждение или оргазм. Там можно съесть щепотку соли и ощутить, что это мед там, да, все что угодно, то есть там это и в реале можно на самом деле сделать. То есть я сам много раз практиковал, пил воду, и у меня было там текиловое опьянение. Или курил сигареты, и у меня было марихуановое опьянение. То есть это тоже очень легко делается, даже и без астрала. А что еще? Бывают такие самопроизвольные 0,5-секундные астралки. Да, бывают, и очень часто. Часто такие астралки называются дежавю. Если они там чуть подольше и чуть поглубже. Вообще бывают очень, очень часто такие астралки. Идея в том, что, как я уже много говорил, разницы между астралкой нашей жизни нету, кроме того, что наш разум затмевает тут возможности все астралки и нас. То есть уже много лет известны. Что такое воздух? Воздух — это левитация. Воздух — это управление левитацией, управление погодой и так далее. Ветром. Земля, не знаю, честно говоря, что это такое. А земля, не знаю, что это такое. Это вообще не знаю. Ну, наверное, цветочки вроде говорят в этом растут. Что там еще? Может быть, кстати, цветочки растут, как вариант. Не знаю. Вообще такое самопроизвольное бывает у меня. Вот это мне пишут тут. До того, как здесь узнал это описание, раскачивания сами происходили, например, перед засыпанием. Да, так и происходило. Так бывает. Вова, говорит, перед засыпанием я часто, когда езжу в транспорте, нахожусь в полдреме. И образы очень-очень яркие. Да, классно. Наверное, не опасно, и можно хорошо развить кинестетическую систему. Да, можно развить кинестетическую систему. Акаша, Ксену и так далее, я не знаю, что такое. А, саентологи. Насколько опасно выходить, настолько, насколько у тебя и достаточно страхов, настолько, насколько у тебя достаточно желания визуализировать какой-то, извините за мой русский, нет, простите, извините за мой японский, верить во всякое дерьмо. Да, или аум, то есть какие-то плохие вещи. Там в дьяволов, в сущности, во что угодно. То есть, если будете в это верить, это будет происходить. А в астралке это происходить будет еще быстрее. То есть, чист... как это говорится про душу? Чист душой? Ну, короче, счастлив тот, кто... Да, счастливы те люди, у которых чистые помыслы. Как-то по-другому это звучит, но примерно так. То есть, все от вашего мозга. Кукловоды с небес, кто заказывает музыку. Не читал, не знаю. Но очень рад, что вы читаете книги, это хорошо. Одобряю. Сам книги не читаю, люблю аудиокниги слушать. Ну, как-то для меня проще. А может быть, куплю КПК какой-нибудь и буду с него читать. Так тоже проще. Хотя у меня особо времени в КПК нет. Ну ладно, не будем сбиваться с темы. На этом сегодняшний каст заканчивается. Сегодняшний эфир, опять у меня эта привычка, закончился, часик мы с вами пообщались, может быть, кто-то из вас что-то новое узнал, и я даже уверен в этом, я сам много всего нового узнал. Так что спасибо вам за взаимное обучение, и на этом желаю вам всем привет! Умное радио. Радио умного.